На память пришло воспоминание далекого детства. Пароход привез в Улак Лену, радистку полярной станции, и Анатолия Федоровича, замечательных русских людей, от которых Ринтен впервые узнал о Ленинграде и университете. Теперь они живут в Гуврели. Лена говорила, что они увидятся там, когда Ринтен поедет в университет. Передохнув, юноша взвалил мешок на спину и зашагал в темень к больнице. Теперь он старался не торопиться, после каждого мешка отдыхал. 5 мешков и более продолжительный отдых. Поздно ночью Ринтен постучал в окно директору. «Кто там?» — раздался сонный голос. «Это я», — ответил Ринтен. «Уголь весь в сарае. Заплатите, пожалуйста, деньги». «Приходите завтра», — сказал доктор. «Я хочу немедленно получить деньги», — требовал Ринтен. «Мне некогда ждать до утра». «Вы с ума сошли! Кто платит деньги среди ночи?» «Я не сошел с ума. Мне срочно нужны деньги на билет». Ринтен постучал пальцем в окно. «О, черт!» — выругался доктор и зажег свет. Ринтен нащупал в коридоре дверь и вошел в ярко освещенную комнату. Доктор в накинутом на белье белом халате рылся в ящике стола. Подняв голову, он вдруг сделал напуганное лицо и крикнул: «Стойте там, около двери!» Ринтен положил в карман деньги и, весело насвистывая, пошел домой. Он тихонько открыл дверь и на цыпочках вошел в комнату. Заскрипела кровать. «Это ты, Ринтен?» — спросил Теркинто. «Я», — шепотом ответил Ринтен. Теркинто встал с кровати и зажег свет. «Ты что улыбаешься? Посмотри лучше на себя в зеркало. На кого ты похож? Настоящий кикеру!» Теркинто взял за локоть Ринтена и подвел к большому зеркалу, купленному для обозрения милицейской формы. Оттуда на Ринтена глядела грязное, все в угольной пыли, но веселое лицо. Матерчатая одежда, приобретенная на деньги улакского колхоза, превратилась в грязные отрепья. «Где ты пропадал?» — сердито спросил Теркинто. «Я весь вечер искал тебя. Ты что, пьяный валялся в угольной куче?» Вместо ответа Ринтен выложил на стол пачку денег. «Вот, здесь даже больше, чем на билет». «Дурак!» — выругался Теркинто и полез под подушку. Он протянул под нос Ринтену бумажку с бледно-голубым флажком. «Вот билет!» Чукотка медленно выходила из Кытрынского залива. Из-под холма виднелась вышка метеостанции. Ринтен, облаченный в старую, но чистую гимнастерку Теркинто, в широкий его галифе, стоял на палубе и смотрел на берег. 9. Шхуна «Чукотка» вошла в бухту Гуврель рано утром. Бухту укрывал низкий плотный туман. Шхуна шла медленно и через равные промежутки времени подавала протяжные гудки. Наконец «Чукотка» остановилась посреди бухты и бросила якорь. Слева от борта темнел большой океанский пароход. То и дело пронзительно ревели сирены проходящих катеров. Ринтен стоял на палубе и наблюдал, как постепенно рассеивался туман. За множеством пароходов показались железные скелеты портальных кранов, а за ними разбросанные по склону высокой сопки каменные дома. Поднимались трубы электростанции. Немного правее, ближе к углу бухты, стояли большие палатки. Гуврель строился. Ринтен об этом слышал и знал, что Гуврель должен стать самым большим портом на Чукотке. На противоположном низком берегу виднелись высокие мачты радиостанции, а под ними знакомые будки для метеорологических приборов. Где-то там работают Анатолий Федорович и Лена. К полудню Чукотка встала к причальной стенке, и Ринтен сошел на берег. Невообразимый грохот ошеломил юношу. Над головой с лязгом проносились крепко зажатые челюсти ковша угольного крана. Под ним сновали автомобили и тракторы. От причала к высокой угольной куче по самодвижущейся ленте тянулся поток угля. Ринтен вышел на улицу. Повсюду были видны следы большой стройки. Высились недостроенные здания. По бокам улицы лепились временные бараки и ветхие, сколоченные на скорую руку, домишки. Невдалеке от большого каменного здания с вывеской «Столовая» стоял старый катер. Из его выхлопной трубы вился дымок. Ринтен склонился перед катером, стараясь разгадать его назначение. Может быть, это какое-нибудь историческое судно, совершившее знаменитое плавание? Название катера было старательно соскоблено и вместо него написано черной краской. Улица Дежнева, дом 14. Пока Ринтен читал эту загадочную надпись, открылась дверь капитанской рубки, и оттуда вышла женщина. Она вела за руку маленькую девочку. «Гуляй только на палубе, не смей спускаться на землю», — строго сказала женщина. Оказывается, катер был просто жильем. Такое можно было встретить только в Гуврели. Ринтен прошел через весь поселок. Здесь, на склоне сопки, пасся табун лошадей. Ринтен остановился. «Вот они какие, эти самые кони, которых он видел только в кино!» Лошади мирно щипали чахлую северную травку и громко чавкали. Ринтен не решался подойти ближе и наблюдал за диковинными животными издали. «Да, Лошади, видно, очень сильные.